Глава 9. Не знаю, как я дотянул до отбоя. Сил не хватило даже на то, чтобы умыться и почистить зубы, а ведь впереди ждала обязательная тренировка с ефрейтором. После того, как прозвучала команда, я поплелся в зал, как на казнь. Санников сразу заметил, что со мной явно что-то не так. «Ты какой-то странный сегодня, рекрут. Сам на себя не похож. Виноват, господин ефрейтор. Исправлюсь». Промямлил я, мечтая только об одном — свалиться в койку и дрыхнуть без задних ног. «Давай, исправляйся», — хмыкнул он. «Как всегда, начнем с разминки. 10 кругов. Бегом, марш!» Я побежал со скоростью беременной улитки. «Быстрее, Ланской, темп набирай, если не хочешь получить поджопник!» — стал злиться мой армейский тренер. Я попробовал ускориться. Сначала это показалось мне невозможным, конечности словно налились свинцом и категорически отказывались подчиняться. Я страшно вспотел, пытаясь выполнить команду, слабость была неимоверная. Первый круг я не пробежал, а прочухал. «Твою мать, Ланской! Кому сказано быстрее? Рановато тебе на перетрен еще жаловаться!» В голове крутилось одно — плюнуть на все, на любые последствия, завалиться прямо сейчас на голый дощатый пол и не вставать, даже если меня начнут бить ногами. А все постепенно к этому и шло. Санников уже начал кипятиться. И все-таки я заставил себя пойти на второй круг. Бом-бом-бом! Что-то колотило меня по вискам, отдавало колоколом внутри черепной коробки. Катастрофически не хватало воздуха. Я сбился с темпа и теперь задыхался, как рыба, выброшенная на берег. «Ланской! Какого лешего?» «Ты же отлично бегаешь, я своими глазами видел, а ну ускоряйся, говнюк!» На прежних тренировках ефрейтор себе такого не позволял. Видимо, сейчас его порядком подбешивала моя физическая немощь. Дурацкая фраза возникла из ниоткуда и прилипчиво застряла в башке. «Маленький, блестящий, совсем как настоящий». Я повторял ее про себя снова и снова. И внезапно где-то на третьем круге почувствовал, что тяжелые оковы, сцепившие мои руки и ноги, как будто постепенно спадают. Бежать стало намного легче. «Ну вот, совсем другое дело!» — обрадованно произнес ефрейтор. От него не укрылись очередные перемены в моем состоянии. «Я уж начал думать, что ты того, кони решил двинуть. А все оказывается не так уж и плохо. Эх, Ланской, мало тебя в детстве, видать, дрючили!» Поскольку я знал только детство из моей прошлой жизни, ничего не мог сказать на сей счет. Отец у меня был человеком вспыльчивым, под горячую руку мог и подзатыльник отвесить, и ремешком по одному месту пройтись. Правда, случалось это крайне редко и, честно говоря, после реальных косяков. В остальном детские годы были довольно безоблачные. Отец все-таки очень любил меня и старался сделать так, чтобы у меня все было. Вот только я, дурак, не всегда слушал его советы, пытаясь жить своим умом, и потому набивал шишки на ровном месте. К концу разминки тело восстановилось практически полностью. Странно, но кажется, эта дурацкая прилипчивая фразочка оказала на меня чуть ли не магическое действие, разом приведя в порядок и физическое, и психическое состояние. Короче, я вновь ощутил себя полноценным человеком. Еще большим сюрпризом стало то, что сегодня мне удалось установить свой первый рекорд по подтягиванию. Вместо 3-4 жалких подергиваний на турнике я вполне технично коснулся подбородком перекладины целых 7 раз. «Ну, Ланской, ну, сука!» — восхитился Санников. «Молодец! Не зря тебя гонял неделю, успехи налицо! Продолжишь в том же духе, сдашь норматив и получишь погоны!» «А если не сдам?» — на всякий случай спросил я. «Если не сдашь, через 2 недели у тебя будет переэкзаменовка. Завалишь — вернешься нахрен в ту хату, откуда тебя забрали!» Я нервно сглотнул. Возвращаться в тюрьму и отсиживать полный срок как-то не улыбалось от слова «совсем». Вот только уверенности, что дальше мои успехи в физподготовке будут нарастать в геометрической прогрессии, не было. То, что произошло сегодня, можно охарактеризовать только как чудо. В прошлой жизни я привык к тому, что чудес на свете не бывает. Здесь они случаются, но вряд ли идут густым потоком. Постояв под душем и смыв в себя липкий пот, я вернулся в располагу. Не успел завалиться в койку, как почувствовал прикосновение чьей-то руки к плечу. Вряд ли это дневальный. Наверняка история с цыганом не закончилась, и теперь ее инициатор подготовился и требует продолжения банкета. Я с тоской развернулся и действительно сумел разглядеть в темноте знакомую физиономию. «Чего надо, цыган?» — обреченно спросил я. Влипать в очередную драку было выше моих сил. «Слушай, Лан, извини, был неправ», — к моему удивлению произнес цыган. «Нет проблем», — с легкой душой ответил я. «В общем, ты нормальный чувак». «Я подумал, ну чего нам с тобой ругаться? Что, других проблем у нас нет. Так что предлагаю мир. Идет?» Он протянул свою руку. «Мир!» — пожал я ее в ответ. «Спокойной ночи, чувак. Больше тебе в отделении никто предъявы кидать не будет. Зуб даю!» — пообещал он. «И тебе спокойной ночи, цыган!» С легкими мыслями я лег спать и мгновенно провалился в глубокий сон. Как же приятно знать, что одним врагом у тебя стало меньше. А извинения цыгана не показались мне притворными. Похоже, он говорил от всей души. Утром на разводе нам сообщили, что после обеда в нашем расписании появится новый предмет — ОПП. Аббревиатура расшифровывалась как «Основы противомагической подготовки». На послеобеденном перекуре, а теперь у нас появился и такой, Санников сообщил кое-какие любопытные детали. «Курс будет вести поручик Шереметьево». «Баба, что ли?» — хмыкнул цыган. «С некоторых пор нам позволялись некоторые вольности не в строю. Само собой, я не курил, но старался держаться поближе к основной массе сослуживцев, которые сейчас обступили ефрейтора полукругом». «Сам ты баба! Я же сказал, офицер в чине поручика! Это, как ты говоришь, баба заставит тебя оторвать свои яйца и сожрать их! Еще и причмокивать будешь!» — сказал Санников. «Мой вам совет. Будьте аккуратны, мужики. Хотя...» Он мечтательно зажмурился. «Чудо как хороша! Стояк вам после занятия обеспечен!» Больше он рассказывать не стал, только добавил, что сами обо всем узнаем. Заинтригованные мы с трудом дождались начала занятия. Одним из будоражащих элементов стало то, что преподаватель — женщина. За время службы мы почти не видели лиц противоположного пола, если не считать тучных поварих в столовке. И пусть нам в компот подмешивали что-то успокаивающее либидо, парни базарили, что своими глазами видели большие жестяные фляжки, на которых красовалась надпись «Бром». Мысль о том, что мы скоро увидим женщину, причем со слов ефрейтора Санникова «красивую», будоражила не одного меня. И вот час настал. Занятия ОПП проходили повзводно. Рекруты выстроились в коридоре возле ничем не приметной филенчатой двери. Вот только уже привычные дырки, через которые начальство подглядывало за тем, не маются ли ученики какой-то дурью вместо занятий, в этой двери не имелось. Мы стояли по команде вольно, переминаясь с ноги на ногу. Всех просто снедало любопытство. Ну что же там за этими дверями? Настолько ли хороша госпожа поручик, как ее описывал Санников? К тому же, само слово «магия», с которой нам вроде бы предстоит бороться, вызывало у меня просто жгучий интерес. То, что практиковалось в моем мире, я всегда расценивал как обычное шарлатанство. Если и было что-то настоящее, я об этом не слышал. А здесь магия. Явление довольно привычное. Пусть мне пока и не пришлось с ней столкнуться. Более того, хозяин тела, в котором обретало сейчас мое сознание, и сам в прошлом был магом, но... После сурового приговора суда его шельмовали, что влекло за собой автоматическое отключение от волшебства. Двери распахнули сами собой. «Заходим и рассаживаемся по местам», — велел Санников. Мы осторожно входили в помещение, которое на первый взгляд ничем не отличалось от рядового учебного класса, каким каждый из нас привык за эту неделю с небольшим проведенную в армии. На возвышении преподавательская кафедра с классическим столом и стулом. Большая доска, на которой пишут здешними аналогами разноцветных маркеров. В самом центре портрет государя-императора Николая III в золотой рамке. На стенах обучающие плакаты. Двухместные ученические столы, выстроенные в три ряда. Позади ширма, прячущая от любопытных глаз то, что нам еще пока рано видеть. За высокими окнами течет своя жизнь. Марширует по плацу взвод солдат, иногда проходят офицеры. Гражданских практически нет, им тут просто нечего делать. «Взвод, встать! Смирно!» — рявкнул Санников. На пороге появилась не женщина, скорее девушка. На вид лет 18, не больше, в мундире, который выгодно подчеркивал красоту ее стройной фигуры. Высокая, с ногами до ушей, с выпуклостями нужного размера в нужных местах. Прелестным личиком, со столь искусно нанесенным макияжем, что казалось, будто его и вовсе нет, и вся эта красота возникла сама по себе, без какого-либо дополнительного вмешательства. Роскошные русые волосы были уложены так, чтобы кокетливо смотреться под пилоткой и без нее, но при этом не нарушать требования устава. 30 парней пялились на поручика, не дыша и не мигая. В их число входил и я. Мы не просто смотрели, мы пожирали ее глазами, впитывая каждую мелкую деталь, каждый сантиметр этого роскошного зрелища. На долю секунды мне даже стало тесно в рекрутском мундире. «Вольно», — скомандовала красотка в офицерских погонах. «Садитесь. Приступим к занятию».